каждые сутки, словно повинуясь какому-то таинственному зову, выходят из вод океана новые сонмища лохматых тварей. После старших, которые густо облепляют все лучшие участки на берегу, прибывает младшее, менее опытное поколение. Горе тому, кто вторгнется на чужую землю. Точно весенний гром раздается в воздухе непрерывный рев. Схватки разыгрываются одна за другой. Вот два самца, глухо хлопая ластами по скалам, грузно подползают друг к другу. Из широко раскрытых пастей, украшенных жесткой щетиной обвислых усов, извергаются клубы пара, сверкают желтоватые клыки, судорожно дергаются челюсти. Квадратные лохматые головы внезапным движением прижимаются к земле. Громогласный рев смолкает. Короткое предупредительное сопение, похожее на шипение локомотива под паром, предвещает схватку. Оба противника учащенно дышат перед решительным столкновением, словно набирая с каждым вдохом новые силы. За молниеносным ударом острых, как лезвия клыков, следует тяжелый стон. Меткий удар, обессиливающий противника, пришелся по одному из передних ластов. Но боль только распаляет ярость. Клыки впиваются в шею атакующего прямо над гривой. Столкновение следует за столкновением. Яростное шипение и вой от боли сливаются в непрерывную какофонию. Крепко вцепившись друг в друга, гривастые звери катаются в облаках пыли по гравию, дерутся ожесточенно до последнего. Ни один из них не хочет уступить. На темном меху тут и там просвечивает белыми полосами подкожный слой жира, алеют рваные кровавые раны. Время от времени звери прерывают драку, точно борцы на ринге, чтобы через мгновение, как по звуку невидимого гонга, вновь ринуться в схватку. Много времени пройдет, пока один из них не потащится грузно к морю, залечивать свои раны самым эффективным средством – морской соленой водой. А победитель, приподнявшись на передних ластах, как статуя на постаменте, и широко разинув пасть, долго озирается вокруг налитыми кровью глазищами, вызывая других на бой. Нередко ему приходится еще несколько раз вступать в схватку в течение этого же дня. Из последней он выходит обычно в самом плачевном состоянии. Ожесточенные драки за собственное место на земле продолжаются непрерывно, днем и светлой, как день, ночью, на протяжении нескольких недель. Эти беспощадные схватки, схватки до последнего, становятся тем яростнее, чем меньше остается свободных участков каменистого берега. Ожидая прибытия самок, сикач претерпевает немало лишений. Он голодает, не имея возможности ни на мгновение отлучиться от лежбища, упорно охраняя границы, которые сам установил. Не сможет он утолить голод и тогда, когда прибудут, наконец, самки. Ибо кто же приведет их в гарем, кто присмотрит за ними? В начале июня за один или два дня сразу же, точно по мановению волшебной палочки, замолкают ссоры, прекращаются раздоры и драки. Но это еще не конец борьбы, а лишь перерыв, перемирие. Приближается важнейший момент. Опершись на передние ласты, сикач замирает, устремив глаза в волнующее море, вытянув шею к востоку. С развивающейся по ветру великолепной, блестящей, темно-бурой гривой он напоминает того хищного медведя, который много тысячелетий назад был его предком. Он первым хочет увидеть тех, что плывут сюда с берегов Калифорнии. Самки морских котиков прекрасны. Они красивее всех ластоногих, обитающих у обоих полюсов Земли. Удивительно нежные и хрупкие по сравнению с лохматыми тварями, свидания, с которыми им предназначила природа, они всплывают из воды небольшими стайками и выходят на берег полными грацией и движениями. Красивые темно-синие глаза, осененные длинными ресницами, опасливо глядят на всматривающиеся в них с вожделением сотни, тысячи глазищ. Измученная длительным, продолжавшимся много недель путешествием, проплыв сотни миль, самка морского котика мечтает, видимо, только об одном — об отдыхе, покое. Но на туманных островах ей не суждено насладиться ими. Услышав грозное ворчание своего господина-властелина, который раз в пять больше ее, она без сопротивления подчиняется ему. С этого момента она становится его рабой, покорнейшей из покорных. И горе смельчаку, который отважился бы тронуть или попытаться отнять ее. Немало незрелых и еще неопытных морских котиков пытают свое счастье, пробираясь незаметно, чтобы похитить пленницу, но жестоко наказанные возвращаются в море залечивать свои раны. День за днем прибрежные воды заполняют сотни, тысячи изящных дам в светло-серых меховых шубках. Каждый султан спешит им навстречу. Каждый деликатно хватает зубами за загривок тех, что останавливаются в нерешительности, колеблются и как можно скорее уводит их в свой гарем. Пусть в нем уже томится несколько десятков, а подчас и сотни невольниц. Алчность сикача не знает границ. Вопреки многочисленным описаниям кровавых схваток за право обладания вновь прибывшими, в это именно время на Туманных островах воцаряется относительное спокойствие. Как если бы природа сама прививала своим подопечным уважение к этому особенному моменту. Почти все самки приплыли беременными, и вскоре, не позднее, чем через сутки, произведут на свет детенышей. В этот период на лежбище каждые 5 минут рождается один морской котик. Тысячи, десятки, сотни тысяч большеголовых новорожденных, покрытых блестящим, густым и слегка вьющимся, как у каракульского ягненка, мехом, впервые открывают большие черные глаза, осененные густыми ресницами. Глаза, взгляд которых столь выразителен, мягок и меланхоличен, что им не может похвастать никакое другое создание в мире».